Когда начинает особенно сильно звучать какое-либо качество духа, опытный ученик использует это для того, чтобы еще более углубить и расширить свое понимание и углубить звучащее качество для более прочного его утверждения. Достоинство духа – качество, нужное во всех мирах. Утверждается оно на земле. При всех обстоятельствах и во всех условиях не изменяет ему ученик. Можно обратить внимание на то, с каким достоинством держались великие духи на судилищах человеческих, не являя ни униженности, ни заискивания, ни страха. Ни страдания, ни даже смерть не были в состоянии поколебать это качество. Тот, кто сохраняет его перед лицом всех трудностей в мире земном, удерживает его и в мире надземном. Сколько растерянности, боязни, ничтожества и жалкого поведения являют духи, не имеющие этого качества. Утрата его в жизни земной лишает дух защищенности. Лепетание, униженность, заискивание указывают на ничтожество духа. Достоинство духа есть качество, обладающее большой магнетической силой. Оно может быть воспитываемо и усиливаемо рядом соответствующих поступков. При этом решающее значение имеет внутреннее состояние. Внешние поступки – только следствие. Не может утверждать его лжец. Не может владеть им тот, кто надеется на сынов человеческих, но не на ведущего иерарха. Не может воспитывать его человек, ставящий свободу духа в зависимость от людей и их произвола, жестокости, грубости или неуравновесий астрала. Достоинство духа сочетается со спокойствием и равновесием. Без них оно теряет свойство устойчивости, ибо это качество синтетическое. Много других качеств сочетается с ним, составляя одно нераздельное целое. Достоинство духа необходимо даже для того, чтобы не поражаться неожиданностью. Переход великих границ кроет в себе много неожиданностей для развоплощенного духа, и к возможности их появления надо заранее подготовить себя. Самой мощной защитой будет равновесие. Достоинство духа входит в него как его составная часть. Можно ли ради чего бы то ни было, временно окружающего на земле человека, поступаться этим ценнейшим качеством, отказываться хотя бы на момент от него?